Глава 10. Я, конечно, понимал, что Елена наладила связь со своими, но то, что я окажусь настолько убедительным, я не ожидал. Еще территория столицы и вокруг нее не стала подконтрольна моим маякам, а ко мне уже начали приходить лидеры различных групп полукровок. Самым удивительным было то, что у них даже не вызывало вопросов, почему вообще следует обращаться ко мне. При этом я спросил Елену, и та заверила, что ничего такого никому не говорила. Просто я уже встречался с некоторыми группами полукровок до этого, и часть из них существует до сих пор, а часть больше никто не видел. Слухи в их среде разносятся довольно быстро, так что те, кто готов был слушать, уже все поняли и не собирались нарываться. Полукровкам и так приходится ассимилироваться в местном обществе, чтобы не вызывать никаких подозрений. Но вот то, что они сказали... «Охотник?» — возмущенно посмотрел я на очередного полукровку, который от моего восклицания на миг потерял контроль и показал свой истинный облик гуманоидной ящерицы, чтобы тут же вернуть обратно человеческий. «Кто вообще меня так назвал?» «Княжич, не сердитесь!» — осторожно попросил меня мой гость. «Просто вы сами устроили в одном из городов охоту на трех полукровок, которые посчитали, что они выше законов и традиций наших обществ. С ними просто никто не хотел связываться, ведь на своих они не нападали». «Это ладно», — отмахнулся я от него. «Но почему вы называете меня охотником?» «Так вы же сами», — попробовал объясниться ящер, но замолчал под моим взглядом. «Если хотите знать, то я выполнял просьбу службы имперской безопасности», — с тяжелым взглядом стал говорить я. «Если бы эта троица не проявила себя так явно, то меня бы там и не появилось. Но, как я понимаю, для вашего сообщества это, похоже, не столь важно». «Если быть слегка откровенным», — осторожно произнес полукровка, внимательно всматриваясь в мое лицо, чтобы отследить реакцию на его слова, «то в нашем сообществе есть охотники на тех, кто нарушает закон, потому что большинство проблем, возникающих с такими существами, мы предпочитаем решать самостоятельно. Сами должны понимать, что для нас важно находиться среди людей, чтобы о нас не знали. Но, к сожалению, единства в нашем сообществе тоже нет. Кто-то согласен подчиняться правилам, а кто-то решает действовать самостоятельно», — кивнул я. В этом не было ничего нового, так как полукровки в моем прошлом мире действовали ровно так же. Только у нас они жили более открыто, и люди знали об их существовании. Но вот все случаи нарушения закона полукровки предпочитали решать своими силами. Это было делом их общины, и они сами были заинтересованы в том, чтобы к ним никто не приходил, чтобы не устраивать еще больше беспорядков. «В любом случае это уже не важно», — махнул я рукой. «Если вы не будете нарушать закон этого государства, очень сомневаюсь, что меня будут привлекать к этим делам». «Я и остальные только рады, что вы столь разумный человек», — поклонился мне полукровка. «Сами понимаете, мы привыкли жить в тех условиях, к которым привыкли, и перебираться в новое место нам бы не хотелось. А с учетом того, что вы стали тем, кто заявил свои права на территорию, на которой мы проживаем, мы должны были связаться с вами». «И как же вы определили, что это именно я?» Заинтересованно посмотрел я на ящера. «Поэтому сюда и отправился я», — снова склонил голову полукровка. «Некоторые представители моего вида довольно чувствительны к духовной энергии, а в последние дни она приобрела едва уловимый новый оттенок, который исходит от вас, княжич». «Запах?» — хмыкнул я, внимательно смотря на своего гостя. «Вот такого я точно не ожидал». Разумеется, разнообразие духов весьма велико, и среди них много тех, кто может ориентироваться на духовную энергию в рамках охоты на других существ, но чтобы почувствовать такие тончайшие изменения... Конечно, при создании духовных маяков я вкладывал в ритуалы свою духовную энергию. Это, в свою очередь, отражалось на всех происходящих процессах, и именно поэтому я становился хозяином маяка. Так как он стабилизировал духовную часть, то это тоже можно было считать еще одним воздействием на окружающее пространство. Вот только тут должны работать вложенные мной ритуалы, и они берут уже энергию из окружающего пространства и преобразуют ее в то, что необходимо мне. Иным способом стабилизации духовного плана на этой территории просто не добиться. И вот тут я никак не ожидал, что какие-то полукровки смогут уловить такие незначительные следы, которые в итоге приведут ко мне. Неожиданно, но все же мне придется взаимодействовать с ними, если я хочу, чтобы проблемы духовного плана не касались жителей столицы. Мне же будет жить спокойнее, если все будут вести себя как законопослушные граждане. В таком случае вы пришли договариваться? Внимательно посмотрел я на полукровку. Да, нам бы не хотелось покидать обжитые места, кивнул он. Тем более столица всегда была довольно интересным для нас местом, и вместо нас сюда могут прийти другие, которые не смогут так быстро понять, что именно нас вынудило покинуть эту территорию. Нам самим не хочется, чтобы тут начали устраиваться беспорядки просто из-за глупости новичков, — покачал головой ящер. Наши зоны влияния уже давно поделены, и не хотелось бы перекраивать их без острой необходимости. Забавно все же разговаривать с этим полукровкой. Поначалу он показывал, что боится меня, а сейчас чуть ли не угрожает проблемами, если им придется покинуть столицу. Причем это даже звучит не как угроза. Это произойдет даже без влияния местных общин полукровок. Все это может действительно перерасти в довольно большой вал проблем, так как новенькие просто могут не понять новых порядков, а значит, столица захлебнется в беспорядках. Пусть о моем влиянии на это вряд ли кто-то узнает, но тем не менее я, как шаман, не могу допустить, чтобы духи и полукровки бесчинствовали на подконтрольной мне территории. Все это будет только разрушать созданное равновесие и приведет к циклу хаоса, чего мне точно не нужно. И вот с этого момента начались торги. Как я говорил Елене, в целом полукровки могут без проблем находиться и дальше в столице, но с каждым месяцем им будет здесь все неуютнее, и потом они поймут разницу между нахождением вне столицы и в ней самой. Так что самое разумное с их стороны — как раз обратиться к тому, кто может им в этом вопросе помочь. А так как я единственный, кто мог им подобное предложить, то у меня были уникальные условия, которые позволяли провернуть очень многое. Не воспользоваться этим, да я бы никогда в жизни себе такое не простил. Более того, общины полукровок — это не только существа, способные мимикрировать под людей, но и довольно обширные связи в теневом мире, который скрыт среди людей. Что уж говорить о том, что сами способности полукровок весьма разнообразны, и никогда не знаешь, где и что тебе может пригодиться в той или иной ситуации. Поэтому таким ресурсом никто в здравом уме не разбрасывается. Проблема крылась лишь в том, что я не знал их возможностей, и именно поэтому решил просто договориться о возможности оказания услуг, если разрешу им находиться в столице, на что полукровка с радостью согласился, уверив, что он может выступать от лица всех влиятельных общин как переговорщик. Более того, он обладал возможностью согласовывать приемлемые условия. «Интересный гость ко мне сегодня пришел, ничего не скажешь. Надеюсь, не стоит напоминать, что такое соглашение действует только между мной и вами», — вкратчиво поинтересовался я. «Разумеется», — улыбнувшись, кивнул ящер. «Нам самим невыгодно, если здесь будут проживать те, кто нам мешает. Если на них будет так же, как на нас, давить еще и окружающее пространство, то это еще лучше будет». «Надеюсь, это будет началом плодотворного сотрудничества», — пожал я ему руку. «Я бы тоже хотел, чтобы наше сотрудничество с вами, княжич, пошло на пользу обеим сторонам», — миролюбиво улыбнулся полукровка. В его исполнении с этой зубастой пастью все выглядело довольно неоднозначно, но я давно привык работать с разными существами, так что видел в этом действительно лишь полный дружелюбия жест. Даже удивительно, как просто удалось договориться с полукровками. В моем прошлом мире они скорее бы пошли войной на шамана, если бы он выставил им схожие условия. Но здесь, в мире, в котором духовной энергии очень мало для комфортного существования, этим существам любая возможность оказаться в более насыщенном духовном месте стоит любой цены. В свою очередь, и я не собирался перегибать палку, заставляя полукровок входить в подчиненное мне положение. Пусть лучше мы будем мирно сосуществовать друг с другом, ну а я буду иметь эксклюзивный доступ к вещам, на которые способны только полукровки. Как минимум, как разведчики, они могут мне очень даже пригодиться, а там кто знает, что потребуется мне в дальнейшем от них. Одновременно с этим я понимал, что это неизбежно повлечет за собой то, что они начнут больше обращаться ко мне со своими проблемами. Именно поэтому моего неожиданного гостя сюда сопровождал Седрик, который должен был наглядно продемонстрировать, кто работает со мной. Так и лишних просителей по мелочам не будет, и понятие силы, которая стоит за мной, они тоже начнут понимать. К сожалению, некоторые существа воспринимают только право силы, и никак иначе. Ну а я своими действиями уже доказал представителю полукровок, что ко мне не стоит относиться как к обычному аристократу. Тем более, когда Седрик не скрывает своей сути, то от него веет такой жутью, что даже меня иногда пробирает. Что уж говорить о неподготовленных людях. Приход полукровок я, конечно, ожидал, но не думал, что он будет так быстро. И, тем не менее, подходящий артефакт был изготовлен. Я не стал мудрить и создал небольшой духовный артефакт, который был связан сразу с двумя маяками. Чтобы не выдумывать никаких сложных конструкций, я просто подвязал артефакт под свод законов Российской империи. И получалось, что каждый из полукровок, который хотел проживать на территории столицы, должен был принести клятву на этом артефакте и обязательно коснуться его. Таким образом, они получали своего рода идентификатор, и после этого здесь они могли себя чувствовать вполне комфортно. В то же время был предусмотрен механизм как передачи этой клятвы детям, так и выход из этих обязательств. Все существа разные, и ситуации тоже могут быть разными. А бегать за каждым я точно не собирался. В любом случае, постепенно так формировались новые связи, в том числе и с полукровками, что будет только в плюс мне и моему роду.